Глава 45. Еще королева, просящая помощи. Атос с утра послал уведомить Арамиса, письмо понес Близуа, единственный оставшийся при нем слуга. Близуа застал Базена за туалетом. Он должен был в этот день явиться на службу в Нотр-Дам и надевал костюм церковного старосты. Атос приказал Близуа постараться поговорить лично с Арамисом, и Близуа, малый, рослый, но простой, знавший только то, что приказано, спросил, нельзя ли увидеть аббата Дербле. Базен уверял его, что его нет дома, но Близуа настаивал на своем так упорно, что староста не на шутку разгневался. Видя Базена в церковном облачении, Близуа не обратил особенного внимания на уверение Базена и хотел пройти дальше, предполагая, что под костюмом Базена скрываются духовные добродетели, то есть терпение и христианская кротость. Но Базен был все еще слуга мушкетера, когда кровь приливала ему в голову. Он схватил половую щетку и ударил Близуа, говоря, «Вы оскорбили церковь, друг мой! Вы оскорбили церковь!» На необыкновенный шум явился Арамис, осторожно полуоткрыв дверь из своей спальни. При виде господина Базен почтительно отставил щетку, как сторож при Нотр-Дам отставляет алебарду, а Близуа, с упреком взглянув на Цербера, достал из кармана письмо и подал его Арамису. «От графа де ля Фер?» — спросил Арамис. «Хорошо». И он ушел в свою комнату, не спросив даже о причине шума. Близуа печально возвратился в свой отель и на вопрос Атоса об исполнении его поручения рассказал все, как было. «Дурак», — сказал Атос, смеясь, — «так ты не объяснил, что ты от меня?» «Нет». «А что сказал Базен, когда узнал, что ты мой слуга?» «Начал извиняться и заставил меня выпить 2 стакана прекрасного мускатного вина с 3 или 4 привкусными бисквитами». «Да все равно, он груб, как сам черт, церковный староста, эка штука». «Хорошо», — подумал Атос. Получив письмо, Арамис придет, как бы ни был занят. В 10 часов Атос, всегда аккуратный, был на Луврском мосту. Он встретил Винтера, только что пришедшего. Они прождали 10 минут. Винтер начинал уже опасаться, что Арамис не придет. «Терпение», — сказал Атос, пристально глядя по направлению улицы Бак. «Терпение. Вон какой-то аббат дал тычка прохожему и раскланивается с женщиной. Это должен быть Арамис». Действительно, это был он. Какой-то молодой буржуа, зевая по сторонам, забрызгал его грязью и немедленно отлетел 10 шагов прочь от кулака Арамиса. В то же время проходила мимо одна из его исповедниц, молоденькая и хорошенькая, и аббат раскланялся с ней очень грациозно. Через минуту он был на мосту. Можно себе представить, как обнимались они с Винтером. «Куда мы?» — спросил Арамис. «Туда, где дерутся? Ах, черт возьми, со мной нет шпаги, надо вернуться за ней домой». «Нет», — отвечал Винтер, — «мы пойдем к ее величеству, королеве английской». «А, хорошо», — сказал Арамис. «С какой целью?» — продолжал он, наклоняясь к уху Атоса. «Право, не знаю. Может быть, от нас потребует какого-нибудь свидетельства». «Не по тому ли проклятому делу?» — сказал Арамис. «В таком случае я не очень-то готов идти слушать увещания. С тех пор, как я даю их другим, я неохотно их выслушиваю». «Если бы это было так, — сказал Атос, — нас вел бы к ее величеству не Винтер, потому что досталось бы и на его долю. Он был в деле с нами». «И то правда. Пойдем». Придя в Лувр, Винтер пошел вперед. У входа стоял, впрочем, только один часовой. При дневном свете Атос, Арамис и сам англичанин могли заметить ужасную бедность жилища, предоставленного несчастной королеве, скупой снисходительностью кардинала. Обширные залы без всякой мебели, стены с уцелевшей кое-где старинной позолотой, окна без стекол, уже не притворяющиеся, полы без ковров, нигде ни слуг, ни часовых — вот что тотчас поразило Атоса. Он молча дал это заметить своему товарищу, толкнув его локтем и указав глазами на окружающую их нищету. «Мазарини живет лучше», — сказал Арамис. «Мазарини почти король», — отвечал Атос, — «а Генриетта почти уже не королева». «Если бы вы захотели быть остроумным, Атос», — сказал Арамис, — «я думаю, вы были бы далеко остроумнее этого бедняги Вуатюра». Атос улыбнулся. Королева ждала, по-видимому, с нетерпением. Едва только услышала она шум перед своей комнатой, как встала и сама пошла встретить у порога приверженцев ее несчастья. «Милости просим», — сказала она. Они вошли и остановились. Но королева знаком пригласила их сесть, и Атос первый подал пример повиновения. Он был спокоен и серьезен. Арамиса же взбесила это бедственное положение. Он изучал глазами каждую черту унизительной нищеты. «Вы рассматриваете окружающую меня роскошь?» — спросила Генриетта, грустно осматривая комнату. «Прошу извинить меня, Ваше Величество», — отвечал Арамис, — «но я не в силах скрыть моего негодования, видя, как при французском дворе поступают с дочерью Генриха IV». «Он не военный?» — спросила королева у лорда Винтера. «Это аббат Дербле», — отвечал лорд. Арамис покраснел. «Я аббат, Ваше Величество», — сказал он, — «но против собственного желания. Я никогда не чувствовал призвания носить рясу, да она и плохо на мне держится. Я постоянно готов сделаться опять мушкетером. Сегодня утром, не зная, что буду иметь честь видеть Ваше Величество, я надел это платье, но, тем не менее, Ваше Величество найдет во мне преданного слугу, готового исполнить всякое ваше приказание». «Господин кавалер Дербле», — сказал Винтер, — «один из тех храбрых мушкетеров Ее Величества, короля Людовика XIII, о которых я вам говорил». Потом, обратясь к Атосу, он продолжал. «А это граф де ля Фер, известный уже Вашему Величеству по общей молве». «Господа», — сказала королева, — «несколько лет тому назад вокруг меня были дворяне, сокровища, войска. По одному знаку руки моей все это готово было служить мне. А посмотрите, что вокруг меня теперь. Это, конечно, вас удивит, но для исполнения плана, который должен спасти мне жизнь, у меня остался только лорд Винтер, мой старинный друг, и вы, господа, которых я вижу в первый раз и знаю только как своих соотечественников». «Этого довольно», — сказал Атос, низко кланяясь, — «если жизнь трех человек может спасти вашу». «Благодарю вас, господа. Но выслушайте, я не только самая жалкая из королев, но и самая несчастная из матерей, самая злополучная из жен. Дети мои, по крайней мере, двое из них, герцог Йоркский и принцесса Шарлотта, далеко от меня, во власти честолюбцев и врагов. Король, супруг мой, влачит в Англии жизнь столь плачевную, что желает смерти как счастья. А вот, господа, письмо, присланное им с лордом Винтером. Прочтите». Атос и Арамис медлили. «Прочтите», — повторила королева. Атос громко прочитал известное уже нам письмо, в котором Карл спрашивал, примут ли его во Франции. «Что же?» — спросил Атос, окончив чтение. «Он отказал», — сказала королева. Друзья обменялись улыбкой презрения. «Что же теперь делать, Ваше Величество?» — спросил Атос. «Жалеете ли вы о таком несчастье?» — спросила королева. «Я имел честь спросить, Ваше Величество, что желаете вы, чтобы мы с господином Дербле для вас сделали? Мы готовы». «Вы благородный человек!» — воскликнула королева с чувством признательности, между тем, как лорд Винтер смотрел на нее и как будто хотел сказать, не ручался ли я вам за них. «А вы?» — спросила королева у Арамиса. «Я, Ваше Величество, иду, не спрашивая, зачем, всюду, куда идет граф, даже на смерть. Но когда дело идет о службе Вашему Величеству», — прибавил он, глядя на нее с юношеским жаром, — «я иду сам вперед». «Если так, господа», — сказала королева, — «если вы хотите услужить бедной королеве, оставленной всем светом, то вот что надо для меня сделать. Король один с немногими дворянами, которых ежедневно опасается лишиться, среди шотландцев, которым не доверяет, хотя и сам шотландец. С тех пор, как его оставил лорд Винтер, я не живу, господа. Я требую, может быть, слишком много, не имея никакого права требовать. Ступайте в Англию. Будьте при короле, будьте его друзьями, его хранителями. Не покидайте его среди битвы. Сопровождайте его в дом, где беспрестанно строятся козни, опаснее всех ужасов войны. За эту жертву обещаю вам, господа, не наградить, это слово оскорбило бы вас, но любить вас как сестра и предпочитать вас всем, кроме моего мужа и детей. Клянусь в том Богом». Королева медленно и торжественно подняла глаза к небу. «Когда прикажете ехать, Ваше Величество?» — спросил Атос. «Так вы согласны?» — в восторге воскликнула королева. «Согласна, Ваше Величество. Только вы слишком щедры, обещая нам дружбу, которая выше наших заслуг. Служа такому несчастному королю и королеве столь доблестной, мы служим Богу. Мы ваше телом и душой». «Вот за 5 лет первая минута радости и надежды», — сказала растроганная королева. «Да, вы служите Богу. Власть моя слишком слаба и не может вознаградить вас. Вас вознаградит Бог, знающий, как полно сердце мое благодарностью к вам и к нему. Спасите моего мужа. Спасите короля, и хотя земная награда за великодушный подвиг в глазах ваших ничтожна, позвольте мне надеяться, что я вас опять увижу и буду иметь возможность благодарить лично. Между тем я остаюсь здесь. Имеете ли вы ко мне какую-нибудь просьбу? Отныне я вам друг. Вы занялись моими делами, я должна заняться вашими». «Я прошу только, Ваше Величество, молитесь за нас», — сказал Атос. «А я один в мире», — сказал Арамис, — «и мне некому больше служить». Королева протянула им руку, которую они поцеловали, и тихонько сказала Винтеру. «Если вам понадобятся деньги, милорд, не колеблетесь ни минуты. Изломайте оправу драгоценностей, которые я вам дала, выньте из них бриллианты и продайте их кому-нибудь. За них можно получить 1050 или 60 ливров, и сдержите, если надо, эту сумму, только чтобы эти господ содержали, как они того стоят, то есть по-королевски». Королева приготовила 2 письма. Одно она написала сама, другое — дочь ее, принцесса Генриетта. Оба были адресованы королю Карлу. Она отдала одно Атосу, а другое — Арамису, чтобы каждому было с чем явиться к королю, если судьба их разлучит. Они ушли. Внизу лестницы Винтер остановился. «Ступайте, господа, своей дорогой», — сказал он, — «а я пойду своей. Надо постараться не возбудить подозрений. Вечером в 9 часов сойдемся у Сен-Денисских ворот. Сперва поедем на моих лошадях, пока они не выбьются из сил, а там возьмем почтовых. Еще раз благодарю вас, друзья, от себя и от имени королевы». Все трое пожали друг другу руки. Лорд Винтер пошел улицей Сент-Оноре, а Атос и Арамис остались вдвоем. «Ну, что вы об этом скажете, граф?» — спросил его Арамис. «Дело скверное, очень скверное. Однако вы взялись за него с энтузиазмом. Как всегда, берусь защищать великий принцип, дорогой Дербле. Короли могут быть сильны только дворянством. Дворянство может быть великим только через королей. Следовательно, будем поддерживать монархизм. Мы поддерживаем этим самих себя». «Так нас зарежут», — сказал Арамис. «Я ненавижу этих англичан, грубияны, как все пьющие пиво». «А что, лучше остаться здесь и прогуляться в Бастилию или в Винсен за содействие бегству герцога де Буфор? Поверьте мне, Арамис, право, жалеть не о чем. Мы избегнем тюрьмы и поступим как герои. Выбор не труден». «Правда. Но за что ни возьмись, а нельзя миновать одного вопроса, очень глупого, я знаю, но необходимого. Есть у вас деньги?» «Кажется, пистолей 100, которые прислал мне фермер перед отъездом из Брожелона. Но из них 50 надо отдать Раулю. Дворянин должен жить прилично. Стало быть, остается около 50 пистолей. А у вас?» «У меня? Я уверен, что если вывернуть все карманы и перешарить все ящики, так у меня не найдется и 10 луидоров. К счастью, лорд Винтер богат». «Лорд Винтер разорен, потому что доходами его пользуется Кромвель. Вот когда пригодился бы барон де Портос. Вот когда жалею я о Д'Артаньяне. Что за жирный кошелек? Что за лихая шпага? Так сманим их? Это тайна не наша, Арамис. Не доверим же ее никому. Кроме того, сделав это, покажется, что мы не надеемся на самих себя». «Вы правы. Что вы будете делать до вечера? Я принужден отсрочить 2 дела. «Такие, что можно отсрочить?» «Поневоле». «Какие же это?» «Во-первых, дуэль с коадьютором, которого я встретил вчера вечером у госпожи де Рамбулье. Он вздумал обращаться со мной довольно странно». «Фи! Ссора между священниками? Дуэль между союзниками?» «Что делать, друг мой? Мы с ним оба забияки. Он волокита, я тоже. Ряса его тяготит, да и мне она надоела. Иногда мне кажется, что он Арамис, а я коадьютор. Так много в нас сходного. Это сходство надоедает мне. Кроме того, он погубит нашу партию. Я уверен, что если бы я дал ему пощечину, как тому буржуа, что забрызгал меня сегодня утром грязью, так дела приняли бы совсем другой оборот. Я так думаю, что это изменило бы только лицо господина Ретца. Послушайте меня. Оставьте дела так, как они есть. Ни вы, ни он не принадлежите теперь самим себе. Вы принадлежите королеве английской, а он Фронде. Если ваше второе дело так же важно, как и первое... О, это очень важное дело. Так окончите его сейчас же. К несчастью, я не властен исполнить его, когда мне угодно, а только вечером, поздно вечером. Понимаю. То есть в полночь, — заметил, улыбаясь Атос. Почти. Что делать? Эти дела можно откладывать, и вы отложите его до своего возвращения. Да, если вернусь. А если не вернетесь, то не все ли вам равно? Будьте же рассудительны, ведь вам уже не 20 лет. К сожалению, ах, если бы было 20. Да, тогда можно надеяться, что вы наделали бы довольно дурачеств. Однако пора нам расстаться. Мне надо еще зайти к двум знакомым и написать письмо. Заходите за мной в 8 часов, или лучше, не заказать ли ужин к 7. Я вас буду ждать. Хорошо. Мне надо зайти еще к 20 знакомым и написать столько же писем. Они простились. Атос посетил госпожу де Вандом, зашел к герцогине де Шеврёз и написал Д'Артаньяну следующее письмо. «Любезный друг, я уезжаю с Арамисом по важному делу, хотел бы проститься с вами, но некогда. Не забудьте, я пишу к вам, чтобы уверить вас в моей дружбе. Рауль отправился в Блуа и ничего не знает о моем отъезде. Присматривайте за ним во время моего отсутствия, и в случае, если вы 3 месяца не получите от меня никакого известия, скажите ему, чтобы он распечатал пакет на его имя, лежащий в Блуа в моей бронзовой шкатулке, ключ от которой при этом вам посылаю. Обнимите Портоса за меня и за Арамиса. До свидания, а может быть, прощайте». И он отослал письмо с Близуа. В назначенный час пришел Арамис. Он был одет в дорожный костюм со старинной шпагой на боку, которую обнажал так часто и теперь был готов обнажить больше, чем когда-либо. «Знаете ли, — сказал он, — кажется, нехорошо мы сделали, что уезжаем, не простившись с Портосом и Д'Артаньяном». «Я насчет этого уже распорядился, — отвечал Атос. — Я простился с ними за себя и за вас». «Вы удивительный человек. Вы обо всем думаете?» «Ну что, примирились вы с этим путешествием?» «Совершенно. Как поразмыслил, так очень рад, что оставляю Париж в данную минуту». «Я тоже. Жаль только, что не удалось мне обнять Д'Артаньяна. Но этот демон сейчас бы смекнул, в чем дело». К концу ужина возвратился Близуа. «Вот ответ господина Д'Артаньяна», — сказал он. «Да я тебе не приказывал дожидаться ответа», — сказал Атос. «Я и ушел, не дожидаясь. Но он велел вернуть меня и отдал вот это». Он показал Атосу небольшой кожаный мешочек, круглый и звенящий. Атос открыл его и сначала достал записку следующего содержания. «Любезный граф, когда отправляешься в дорогу, и особенно на 3 месяца, денег никогда не бывает слишком много. Помню годы нашего безденежья и посылаю вам половину моей наличности. Это деньги, которые мне удалось выжать из Мазарини, так, пожалуйста, не употребляйте их на пустяки. Что касается того, что, может быть, мы не увидимся, не верю. С вашим сердцем и вашей шпагой не погибают нигде. Итак, до свидания, а не прощайте. Нечего и говорить, что с той минуты, как я увидел Рауля, я полюбил его как сына. Впрочем, от души молю Бога не сделаться отцом его, хотя и гордился бы таким сыном. Ваш Д'Артаньян». «Постскриптум. 50 луидоров, которые я вам посылаю, принадлежат Арамису так же, как и вам». Атос улыбнулся, и слеза помрачила прекрасные глаза его. «Д'Артаньян, его любимец, все еще любит его, несмотря на то, что принадлежит к партии Мазарини». «Точно, вот 50 луидоров», — сказал Арамис, высыпая их на стол. «Все с портретом Людовика XIII. Что вы намерены делать с этими деньгами, граф? Оставите их или отошлете назад?» Оставлю, если бы даже и не нуждался. Предложенное от чистого сердца должно быть принято чистосердечно. Возьмите 25 себе, Арамис, а остальное дайте мне. Очень рад, что вы одного со мной мнения. Теперь едем? Если хотите. Да разве с вами нет лакея? Нет. Этот дурак Базен сделал неимоверную глупость. Поступил в церковный причет и не может отлучиться из Нотр-Дам. Возьмите Близуа. Я не знаю, куда его девать. У меня есть уже Гримо. Охотно. В эту минуту Гримо появился на пороге. Готов, произнес он лаконично. Так и едем, сказал Атос. Лошади были уже оседланы. Друзья сели на коней, лакеи последовали их примеру. На углу набережной они встретили Базена, бегущего во весь дух. «Слава богу!» — сказал он, — «что поспел вовремя!» «Что такое?» «Портос только что был у вас и оставил вам вот это, сказав, что эта вещь очень важная и должна быть вручена вам до отъезда». «Что это?» — сказал Арамис, получая из рук Базена кошелек. «Позвольте, аббат, есть еще письмо!» «Ты знаешь...» Я тебе уже сказал однажды, что если ты меня назовешь иначе, нежели шевалье, так я переломаю тебе кости. Покажи письмо. Да как вы прочтете? Спросил Атос. Ведь темно хоть глаз выколи. Постойте, сказал Базен. Он высек огонь и зажег восковую свечку, которой зажигал свои лампады. При свете этого огня Арамис прочел. Дорогой Дербле! Я узнал от Д'Артаньяна, который передал мне ваш и Атоса поклон, что вы отправляетесь в экспедицию месяца на 2-3. Я знаю, что вы не любите ничего требовать у друзей, так предлагаю вам сам. Вот 200 пистолей в полное ваше распоряжение. Отдадите их, когда будет можно. Не думайте, чтобы это меня стеснило. В случае надобности я прикажу прислать себе денег из которого-нибудь моего замка. В одном брасье лежит 20 тысяч ливров золотом. Я не посылаю вам больше из опасений, что вы не примете большую сумму. Я обратился к вам, потому что перед графом де ля Фер, вы знаете, я все как-то робею, хотя и люблю его от всего сердца. Само собой разумеется, что предлагаемое вам предлагается и ему. Преданный вам, в чем, надеюсь, вы и не сомневаетесь, Дювалон де Брасье де Пьерфон». «Что вы на это скажете?» — спросил Арамис. «Скажу, что грех сомневаться в провидении, имея таких друзей. Итак? Итак, поделимся пистолями Портоса, как поделились луидорами Д'Артаньяна. Разделив деньги, они поехали дальше. Через четверть часа они были у Сен-Денисских ворот, где ждал их Винтер.